Глава 13. Кивнул на харчевню в угловом здании. «Нам туда». Рейка перестала беспокойно коситься по сторонам, ожгла меня недовольно взглядом и двинулась следом. Трое воинов, что готовились войти на поле битвы, шли нам навстречу. Несколько мгновений колебались, но все же отступили в сторону, освобождая дорогу. Я прошел мимо них, даже не повернув головы. Зашел под навес, где с видом на вход поле битвы стояли столики. Бесцеремонно присоединился к одной из компаний, жестом указав Рейке место рядом с собой. С улыбкой сообщил Зотору. «Вот уж кого-кого, а тебя я не ожидал здесь увидеть. Мне казалось, что еще несколько дней в запасе у меня есть. Неверно посчитал?» Кирт и Гавал, внимательно оглядывающие меня и Рейку, переглянулись. Зотор улыбнулся в ответ. «Напомни, брат, в какой гостинице мы с тобой встретились в первый раз?» Я несколько мгновений пытался вспомнить это, но так и не сумел. Пожал плечами. «Даже не запоминал такую мелочь. Спроси что-то другое». Зотор спокойно задал новый вопрос. «Как звали моего деда?» На это я ответил легко, особенно после недавних мыслей о похожести имен Криода и Ерола. Здесь сомнений быть не могло, ведь Зотора точно назвали в честь деда. «Золок!» Зотор кивнул. Кирт и Гавал вскочили, согнулись в приветствии идущих. «Господин!» Я, не вставая, тоже прикоснулся кулаком к ладони. Едва опустил руки, как Зотор сжал меня в объятиях. «Первый брат!» Гавал вполголоса добавил. «С первого дня, как мы появились здесь, мы беспокоились о вас, господин. Особенно в тот день, как с поля выползли Тамим и подняли крик, что их господина пытались убить. Но мечи сейчас принесут голову преступника». Кирт усмехнулся. «А я верил в нашего господина. Что ему эти слабаки мечи? Это ведь с вами они встретились, господин, и умерли». Я хмыкнул. Сколько уверенности звучало в его словах, что мне даже стало не по себе. А через мгновение я подавился своим хмыком и уставился на Кирта. Еще шагая к столу, я привычно оценил возвышение всех троих. И сначала не заметил ничего особенного. Зотор по-прежнему опасней, эти двое все так же слабы. Я огляделся. На нас никто из соседей не смотрел. Прикрыв лицо ладонями, я вновь влил в маску силу, на этот раз желая получить другой результат. Так сильно менять возраст ей давалось трудом, поэтому спустя два вдоха, когда я опустил ладони, выглядел старше, чем до этого. Заодно и поприятней, маска перестала так кривить мое лицо. Кирт вскинул брови, оценив изменения. «Вы решили выглядеть старше, господин?» Я усмехнулся. «Ты даже не подозреваешь, насколько». А следом сообразил, что стал не только старше, но и намного сильнее. А значит, нужно глядеть не на то, как темна вода, а насколько она глубока. И вот сейчас, в эту самую минуту, глядя на хмурящегося Кирта, до меня дошло, что на самом деле я вижу. Кирт — мастер. Я оставлял его возле ясеня воином восьмой звезды. Сейчас передо мной стоял мастер. А ведь с момента нашего расставания миновало всего-то около 2 месяцев. 2 звезды, преграда 10-й звезды и понимание стихии, позволившее ему освоить непрерывные техники. Или я ошибаюсь? Улыбнувшись, я попросил. «А ну-ка, покажи мне исполнение техники». Кирт понял меня, скинул ладонь, развернул ее к небу, под обрез навеса, и тут же туда устремились призрачные иглы, самые простые, которые он даже не использовал в тренировках. Но на этот раз выполненные непрерывно, без трюков вроде духовного умножения. Я кивнул. «Поздравляю тебя с достижением этапа мастера, Кирт!» Он звонко впечатал кулак в ладонь. «Благодарю, господин! Вы были правы, господин! Верное служение окупилось так, что я уже и перестал мечтать!» Мне даже стало неловко от того восторга, что звенел в словах Кирта. Я ведь всего лишь стер печать ограничения. Долгие годы она сдерживала его возвышение. Неудивительно, что на самом деле ему хватало и собранной энергии неба, и понимания стихии Земли, чтобы прорваться так быстро. Мои заслуги здесь кроха, но признаваться я пока был не готов. Все, что мне оставалось, это улыбнуться ему и повести рукой. «Садись!» Зотор хмыкнул и повел взглядом в сторону. «А кто это с тобой, первый брат?» Я чуть замялся с ответом, глядя на него. «Нет, его возвышение почти не изменилось. Да и странно было бы ожидать, что он возьмет звезды за такое недолгое время». Спокойно ответил. «Это Рейка. Нас с ней свело небо на поле битвы, и она многое обо мне знает». Кирта с Гавалом в очередной раз переглянулись. Я невольно еще раз взглянул на их указы. Тихое, спокойное тление, и ни следа беспокойства символов в них. Я уже отвернулся, собираясь сказать, что Рейка для меня названная сестра, как меня вдруг словно ударила, и я снова вернул взгляд на Гавала. Если Кирт прорвался на новый этап, то почему глубина его возвышения лишь немногим больше, чем у Гавала? Разве может между этапами мастера и воина быть такая малая разница? Это что выходит? Гавал? Мастер? Какого Дарса? Как это возможно? Я подался вперед, настороженно спросил. «Гавал, а ты не хочешь тоже показать мне исполнение техники?» Гавал подскочил, помедлил лишь для того, чтобы с легкой улыбкой извиниться. «Простите, господин, но мои успехи не так велики. Всего 5 узлов». Через вдох и с его ладони одна за другой рванулись к облакам крохотные иглы. Я откинулся на спинку стула, напряженно пытаясь понять, как это вообще может быть. Какие еще дарсовы всего 5 узлов? Над ним не было никаких ограничений. Он уже долгие годы как застрял на своем уровне возвышения. Все, что у него было, это несколько недель перед сердцем стихии. Не его стихии. У Гавала, как и у меня, вода. Как он мог за эти 2 месяца прорвать все свои преграды? Кирт и Гавал обменялись довольными улыбками, не замечая моего потрясения. Зотор же решил, что настала его очередь говорить. «Когда мы расстались с тобой, первый брат, то я сильно переживал. Слишком уж мой уход был похож на трусливое бегство в тот момент, когда ты так нуждался в помощи». Я, все еще занятый своими мыслями, отмахнулся. «Ерунда, Зотор». И я действительно так считал. Ведь на самом деле я сам тогда выдумал причину, чтобы отослать его от себя. Слишком уж привык скрывать свои тайны. Правда, теперь, когда имя Леград все связывают с Томим и Горой, которые меня разыскивают, после того, как я поведал Рейке все свои тайны, мне эта скрытность кажется даже глупой. Или нет? Ведь Зотор тоже непростой идущий. Хотя и не мне, особенно после подземелья и улицы, заваленной телами мечей, его осуждать. Да я этого никогда и не делал. Но Зотор со мной не согласился, помотал головой. «Давай уж это я сам решу». Так вот, когда я подал весть о себе и доказал всем сомневающимся, что я — это я, то сразу занялся поисками твоей семьи, первый брат. Я бросил все и появился здесь всего через неделю после Гавала и Кирта, потому что нашел след твоей семьи. Хотел сообщить тебе пораньше, чтобы хоть так оправдаться перед тобой за прошлое бегство. Я замер, уставился на Зотора. Рейка, услышав про мою семью, даже нагнулась над столом, затаив дыхание. Зотор кивнул. «Да, ошибки почти не может быть. Старик-старший со стихией дерева приехал на 2 телегах. С ним были еще 2 старика, 2 мужчин, 2 женщины. Одна из них со стихией дерева. Парень, девушка и девочка». Я сглотнул. «И впрямь, попробуй тут ошибиться. Столько совпадений». Жадно спросил. 2 старика — это старик и старуха? Какого возраста были парень и девушка? Девочка была похожа на Лейлу?» Зотор развел руками. «Прости, брат, таких подробностей в записях...» Он замялся, покрутил пальцами в воздухе. «Тех людей не нашлось. Нужно ехать самим и лично искать, кто видел их в тот день и запомнил». Я потребовал. «Куда?» «Есть такой город на юге земель, Саул, перед пепельными равнинами. 5 врат». Зотор макнул палец в чай, принялся чертить на столе набросок карты. «Мне передали весть оттуда». Кирт и Гавал сидели спокойно, видимо, уже слышав это. Я же покачал головой. «Надо же, я придумал, что Даргел приехал на землю Саул как раз с пепельных равнин. А теперь и впрямь поеду туда. И если я верно помню карту, то город Северная Стена, из которого я вроде как и прибыл со своим отрядом, как раз будет следующим после 5 врат. Скорее всего, Фимрам и двигался туда, на пепельные равнины». Гавал тоже все верно понял. «Отправляться, как люди Даргела, опасно. Это здесь такая байка сойдет, но там можно сильно облажаться с подобной глупостью. Да и имя это слишком уж легко получается из имени разыскиваемого Леграда». Рейка снова подалась вперед, жадно спросила. «А какие слухи вообще ходят об этом Леграде снаружи поля битвы?» «Все 3 передо мной переглянулись», — за всех ответил Кирт. «Везде висят его портреты, причем 2 разных людей», — повернувшись, спросил. «Вы видели их, господин?» Я хмыкнул, но, похоже, Кирт меня не так понял. Покосившись по сторонам, он негромко сказал. «Один портрет очень похож, а на 2-м немолодое лицо, исполосованное шрамами». Я невольно потер шрам над бровью, хотя ничего и не ощутил под маской. Все 3 снова переглянулись. Кирт принялся перечислять все то, в чем меня обвиняли Томим. Рейка слушала охая, но меня интересовало другое. Меня интересовали слухи обо мне вне вольного приюта. Я все еще думал о тех стражниках поместья Домара, что бегают по землям Саул, и отлично понимают, что я мастер указов. На этот вопрос Кирт скривился. «Господин, тут скорее ищут не Леграда, а стражу». Я похолодел и переспросил. «Кого ищут?» Кирт ткнул себя в грудь, затем нахмурившегося Гавала. «Стражников Ясеня! Домар сбежал из Ясеня!» Я лишь хмыкнул, услышав это. Это я знал и без Кирта. Домар мне сам говорил о своих планах, но Кирт на этом не остановился. «И прихватил с собой печать врат, гархов выкормыш!» Рейка выдохнула. «Ага!» Кирт помедлил, оглядывая ее, и кивнул. «Да, госпожа!» Рейка вздрогнула, а Зотр тихо рассмеялся. «Но мне сейчас не до того, кем эти трое посчитали Рейку. Я потребовал объяснений. Что за печать?» «Господин, это штука, которой открывают врата в границе пояса!» Я скривился. «Очередное кольцо?» А через миг замер, позабыв сделать вдох. «Что если кольцо с драконом — это и есть оно? Что если я утащил его из поместья, забрав кисет Домара?» Сглотнув, потребовал. «Как эта штука выглядит?» Спустя миг, не дождавшись ответа, поторопил. «Но...» Кирт пожал плечами. «Здоровая бляха на цепочке! Амулет древних с гербом стражи и фениксом!» Я облегченно откинулся на стуле, переводя дыхание. В чем я полностью уверен, так это в том, что такого амулета среди всех моих вещей не было. Ни здорового, ни тем более с фениксом. Кирт же продолжал говорить. «Тот, кто получает ясень, клянется главе фракции и стражам, что будет следовать законам. Открывать раз в месяц, не отправлять в первый пояс никого, кроме изгоев, нарушивших законы о возвышении, и все такое». Я, еще не отошедший от облегчения, которое только что испытал, отмахнулся. Главой ясеня считался Аймор. Он погиб. Причем здесь Домар? Он ни в чем не клялся. Кирт пожал плечами. «Да на это всем теперь плевать. Только получается, что один из Саул не сдержал клятв в своей фракции». Гавал буркнул. «Плевать бы и на это. Бежал и бежал. Но к чему было приказывать убить слуг?» Грохнул кулаком по столу. «Тварь!» Я метнул взгляд на него, переспросил. «Каких слуг?» Гавал поднял на меня взгляд от стола. «Слуг поместья и всего ясеня. Говорят, когда туда пришли горой, то никого не обнаружили, а когда двинулись в лес по следам, то в дне пути отыскали остатки тел слуг». Рейка охнула. «Зачем он приказал сделать это?» Гавал вздохнул. «Я не знаю, госпожа. Если они его задерживали, то бросил бы их, и все. Так у них хотя бы оставался шанс, как у того закалки». Кирт постучал пальцем по столу. «А я снова говорю, их вообще не было смысла уводить из поместья. Нечисто дело». Я не мог не согласиться. «Это точно», — Зотр добавил. «Все, что мы знаем, это слухи, которые я собирал по тавернам. Но из-за всего этого даже отменили турнир фракций. Саул, Тамим, Пепельники, Южные и Биот вернулись домой». Не дождавшись продолжения, я спросил. «А остальные остались ждать?» Кирт и Гавал переглянулись. «Какие остальные?» «Остальные фракции пояса». Гавал неуверенно протянул. Но тут звонко рассмеялась Рейка и пихнула меня в бок. «Ты чего? Это малый турнир только среди ближайших фракций, которые проводят раз в 5 лет. На весь пояс турнир проводят только горой, и только раз в поколение. До него еще 10 лет». Кирт и Гавал прятали глаза. Зотр ухмылялся. Но я всего лишь пожал плечами и равнодушно сказал. «На самом деле я и впрямь что-то слышал и про 5 лет, и про малый турнир, и, кажется, даже от Гавала». Признался честно. «Плевать на этих Саул и этот турнир. Хотя, конечно, я рад, что позволил вам забрать родных из ясеня. Меня больше сейчас заботит путь к пепельным равнинам. Где остальные наемники?» Гавал понял, о ком я говорил. Мотнул головой, указывая на улицу. «Как только началась эта суета с Тамим, и они поставили здесь своих людей...» Я даже обернулся, новым взглядом оглядывая тех, кто стоял на улице позади нас. Тех, на кого косилась Рейка, когда мы вышли. Выходит, это не стража приюта и не простые вольники, которые глазеют на поле битвы. «То решили ждать вас здесь и помочь в случае необходимости. Мы выкупили соседнее здание, и почти все ваши люди сейчас там. Ждут нашего сигнала». Кирт хмыкнул. «Но теперь уже не ждут. Думаю, там уже все догадались, что за парень сидит с нами столько времени». Спохватившись, он скинул руки и виновато добавил. «Простите, господин». Я махнул рукой. «Оставь. Значит, поделимся пополам. Один отряд должен будет сопроводить Рейку к дому, в восточную часть земель Звенящего ручья. Ну, она покажет. Вторая...» Рейка покосилась на меня. Таким взглядом можно было бы зажигать очаг в доме. Я хмыкнул. «Что? Мы с тобой об этом уже говорили». Она промолчала, отвернулась и взялась за чашку чая, будто это самое главное, что ее сейчас тревожило. Я тяжело вздохнул, старательно делая вид, что не замечаю усмешки Зотера и взглядов Кирта и Гавала. Но не успел ничего сказать, сверху неба прогремел голос. «Жители вольного приюта и всех земель Саул, слушайте глаз клана горой!» Рейка подавилась чаем, пришлось стучать ей по спине. Управился как раз вовремя. Над улицей, на замершими и глядящими в небо вольными и стражниками, которые позабыли о своих делах, Снова раздался гулкий голос. «Семья Саул утверждает, что пришедший из первого пояса вольный мастер указов по имени Леград...» И Кирт, и Гавал вздрогнули, впились меня взглядами. Я тут же припечатал. «Сидеть, молчать, это приказ». Но вот голос не замолкал. «Подчинил себе представителей семьи Саул в городе Ясене, сделав их своими слугами и стравил их между собой. Заставил последнего выжившего Домара Саул бежать из Ясеня, похитив печать врат. Возможно, его преступления остались бы неизвестными, но он просчитался. Домар был пойман. Мастера указов семьи Саул прочли указ над ним. В нем значилось, что Домар клянется выполнять все приказы Леграда и считает его своим господином. И Домар так и не ответил, куда дел по приказу своего господина печать врат». Зотар вскинул брови, спокойно поднял чашку чая, отхлебнул, покосился на небо. Оттуда продолжал греметь. «Духовный отпечаток Леграда внесен кланом Горой в списке преступников земель, и он будет разыскиваться. Леград всего лишь мастер первых звезд, а значит, его искусство имеет ограничения. Барерис, глава Саул, обещает тому, кто поймает преступника и приведет к нему, вознаграждение, достойное этого деяния, 1000 больших духовных камней, 2 зелья с поля битвы на выбор и возможность 5 лет заниматься возвышением в главном дворце Парчевых небес. За возвращение печати врат отдельная награда в 1000 больших духовных камней. Вы услышали?» За столом, что стоял от нас в 10 шагах, раздались восклицания. Зотар подобрался, покосился в их сторону. Я и сам вспомнил, как неосторожны мы были, обсуждая имя, только что гремевшее с неба. Но рядом всего лишь повторяли размер награды. Они спешили напасть. Голос же, передохнув, загремел снова. «Однако все это не смягчает вину самой семьи Саул и ее слабость. Стражи многое раскрыли при проверке дел Саул. Нарушение закона о возвышении, насильное заключение долговых контрактов с возвысившимися из первого пояса, а главное — потеря печати врат, бездействие и нарушение данных стражам клятв. Им нет за это прощения. Слушай, народ земель Звенящего ручья, слушай. Прознав о случившемся, император в гневе своем карает Саул. На все земли Звенящего ручья падет бедствие. Сегодня в полдень. Приказ императора». Голос, наконец, затих, и, похоже, окончательно. Я обвел взглядом Рейку, пьющего чай Зотара, побледневших Кирта и Гавала, над которыми вспыхивали указы. За остальными столами нашей террасы что-то обсуждали, даже кричали. Но мне сейчас на них плевать. Швырнул на стол духовный камень, приказал. «Ведите в дом, где остальные, быстро!» Нам понадобилось лишь пересечь улицу. Это оказался даже не жилой дом, а скорее склад. Большое двухэтажное здание внутри оказалось лишено стен и потолка. За широкой дверью нас встретило пустое пространство, разделенное поддерживающими крышу столбами. И, конечно, здесь было больше 20 замерших людей. При виде меня кое-кто вздрогнул, кто-то попятился. Я рявкнул. «Всем молчать! Всем стоять на месте! Это приказ вашего господина!» Обернувшись к Гавалу, я спросил. «Здесь все?» Он сглотнул, выдавил из себя. «Нет, господин. Вы же помните, у нас были посторонние. Те, кого мы забрали в Ясене. Те, кого вы...» Я оборвал его. «Хватит тянуть! К делу!» «Нет, господин», — повторил Гавал. «Я решил, что будет лучше разделить людей. Они слишком задерживали нас и вызывали слишком много внимания. Я выделил 7 людей, которые должны были собрать всех своих родных в одном месте, чтобы не стать вам обузой». Заметив мой взгляд, Гавал быстро прохрипел. «И, конечно же, сдать вас, господин». Я потер бровь, вновь не ощутив под маской шрама, похватившись, втянул в себя духовную силу. 7? Помню плохо, но разве это не вообще все из моих людей, у кого нашлись родные, о которых они беспокоились? 3 подходили ко мне, говоря о Ясене, еще 4 после него. Интересно, как это Гавал сумел такое провернуть? Едва ли не прямо нарушил приказ, а верность над ним едва-едва загорается сейчас. Глупость. Мне ли не знать после Берока оплеванного, как это можно сделать? Гавал же сказал, задерживали, мешали и прочее. Легко провернул, с его-то опытом жизни у Домара. Тем более он стал сильнее с тех пор, как я наложил на него указ. Сдерживаясь, уточнил. «Все?» «Еще один ушел на рынок. Заодно слушать, что вообще нового говорят». Я буркнул. «Вот уж сегодня он наслушается». Обернулся к наемникам, приказал. «Соберитесь все ближе ко мне». Быстрым шагом двинулся в центр склада. Рейка и Зотар шли за мной всего в шаге позади. Остановившись, я оглядел наемников. Кто-то был бледен, кто-то кривился, встречая мой взгляд, кто-то опускал глаза. Тут и там вспыхивали символы в указах. У кого-то ярче, у кого-то слабее. А у кого-то и не вспыхивали. Это давало надежду. Я тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Потер дергающуюся бровь. Наконец громко произнес: «Какая для вас разница, как вы приносили мне верность? На артефакте древних или по мановению моей руки?» Никто не ответил. Я поджал губы. Затем опомнился, отменил свой предыдущий приказ. «Разрешаю говорить!» Но все равно не раздалось ни звука. Я процедил, сдерживая злость. «Каждому из вас в пещере я давал выбор. Любой мог отказаться подходить к тому, что я выдавал за артефакт древних». Кирт перебил меня. «Помнится, когда я очнулся, то ты сказал, что заставил всех поклясться на камне. Да и от меня не требовалось согласия». Я заметил, как тут и там стражники принялись переглядываться. Скривился и признал. «Так и есть. После всего случившегося я был слишком зол на всех вас». Повысив голос, сказал правду. «Я вообще хотел убить вас всех». Кирт скривился, на миг опустил взгляд. Я напомнил им то, что они, возможно, уже забыли. «Одним за то, что травили собратьев, других за то, что слепо следовали за своим хозяином, выполняя все, что он им скажет. Только благодаря заступничеству Зотара я дал вам шанс». Кто-то выкрикнул. «Можем ли мы вообще быть уверены в себе и своих поступках? Что если мы делаем лишь то, что угодно тебе?» Я не успел даже ответить, как Кирт презрительно хмыкнул. «Не мели чушь, Орнов! Сколько лет ты был долговым у Домара? Не чуешь, когда идешь против контракта, а когда можешь действовать свободно? Будь уверен, ты забываешь мыться не потому, что господин тебя заставляет зарастать грязью». По рядам наемников прокатились смешки. Я бросил на Кирта быстрый взгляд. «Господин?» Снова заговорил, спеша убедить. «Вы же должны знать, что мастера указов кланов и семей лично участвуют в заключении контрактов с лучшими стражниками или наследниками. Считайте себя именно такими, лучшими. Какая, по сути, разница, как заключен контракт между мной и вами? Свитком или только моей силой?» Кто-то из стоящих передо мной скривился, кто-то усмехнулся, покачивая головой. Я лишь пожал плечами. «Не знаю, что за байки у вас ходят про мастеров указов, но мы вовсе не всесильны. Барерис верно сказал. Будь это по-другому, я бы не ходил полгода скованный долговым контрактом. Не пошел бы в лес, где меня могли сожрать в любой момент, потому что я не мог даже взять в руки оружие. И уж, конечно, не заставлял Симара убивать Аймора. Вам, годами подчинявшимися Симару и Домару, лучше остальных должно быть известно, что братья и без меня отлично справлялись со своими делами». Я заметил, как кто-то из наемников кивнул и торопливо продолжил. «Да, когда после пещеры я вернул себе силы, то отомстил Домару в Ясене, навесив на него свой указ, сделав его слугой. Но уж точно я не заставлял его красть печать врат. Я и узнал о ней только сегодня». Не заметив на лицах людей веры в свои слова, поспешил добавить. «У меня нет и никогда не было этой печати». Заметив взгляд Рейки, я тут же выкрикнул. «Я готов поклясться в этом на амулете истины. Мне, да, мне, мастеру указов, вообще не с руки ссориться со стражами. Хотите верьте, хотите нет, но я все же пришел с первого пояса. Меня оттуда лично проводил местный страж. Уверен, они приглядывали за мной и здесь». Вспомнив, я припечатал. «Да вы же сами его видели после Ясеня». Наемники принялись переглядываться и шептаться. Ободренный, я тут же продолжил. «Сами же слышали сейчас голос. За нарушение правил о возвышении. Это же про меня. Я же сказал тогда об этом стражу. Если бы это я тронул печать, то стражи бы уже давно нашли меня и свернули мне голову». Кирт махнул рукой. «Господин, да всем плевать на Домара, печать и прочее. Половина из нас даже рада, что Саул наконец накажут». Гавал буркнул. «Не говори за всех». Кирт усмехнулся. «Я сказал за половину, Гавал. Вторую половину оставил тебе, как знал». Несколько мгновений они бодались взглядами. Затем Гавал покачал головой. «Бедствие — это слишком суровое наказание». Кирт лишь пожал плечами. «Но мы здесь ни при чем. Наказание наложили именем императора. Это он так решил. Там ведь наказали не только за нас, не только за господина, но и за печать. И знаешь, что я скажу?» Гавал молча пожал плечами. Кирт хмыкнул. «Домар слишком умен, чтобы совершить такую глупость». Наемники зашептались. Да я и сам внимательно слушал. «Если хочешь отомстить, то мсти. Если бежишь после этого, то зачем тащить с собой стражу и слуг? Зачем убивать их?» Гавал покачал головой. «Слуг». Кирт отмахнулся. «Снова ты об этом? Не верю. Уверен, тела стражников просто еще не нашли. Ты же не хуже меня знаешь Домара. Он бы сбежал только с женой, дочкой и парой самых верных слуг. Никто бы его не поймал. Он не положил бы на весы жизнь дочери и печать врат. «Я вообще думаю, что пропажа слуг и стражи — это дело рук кого-то из соседей, из тех, кто посильней, Тамима или Мечей, это они и утащили печать. Сами подумайте, почему Домара поймали, а печать не нашли? Зачем вообще туда примчался их предводитель и устроил то представление с убийством старика Сирка?» В наступившей тишине кто-то негромко пробормотал. «А ведь и точно!» Наемники принялись шептаться еще громче. Агавал поджал губы. «Кто-то не хотел, чтобы Саул сумели хоть в чем-то оправдаться». Кирт ухмыльнулся. «Сколько вообще у Саула останется после бедствия сил? Сколько из них выживут? Соседям только и останется, что протянуть руку и забрать земли себе. И все будет по правилам. Я вот слышал, что у мечей стало слишком много контуров». «Все загомонили, я тоже не выдержал», — с насмешкой спросил. «Раз уж вы хоть немного мне поверили, то, может, дослушайте до конца? У меня все еще есть, что вам предложить». Тут и там начали вспыхивать символы в указах. Я медленно крутнулся на месте, оглядывая всех, спросил. «Что? Вы все помните, я пообещал, что служить мне будете 2 года. 2 года верной службы, и вы станете свободными. Разве я дал вам повод думать, что обману вас в этом? Я вернул вам броню и оружие, дал денег, раз за разом тренировался с вами, делая не только себя, но и вас сильней». Вспомнив, добавил. «Я позволил троим из вас забрать родных из Ясеня. Не случись этого, и они сейчас были бы мертвы. Я готов и дальше помогать вам становиться сильней, потому что мой отряд и должен быть сильным, потому что мне еще нужно отыскать своих родных, и уверен, что дорога будет нелегкой». Указал рукой на Кирта. «Взгляните, насколько он стал силен». Как только наемники перевели взгляды, я еще и немного приврал. «Еще немного, и его возвышение сравняется с моим. Может быть, это случится даже после того, как истечет 2 года? И что тогда?» Люди молчали, и я ответил сам. «И тогда он перерастет наш с ним контракт. В этом нет никаких отличий. Со свитка он был, с камня древних или от мастера указов. Вы же это знаете». Заметив, как начали переглядываться люди, я припечатал. «И на его месте может оказаться любой из вас». Сказал и тут же пожалел об этом. Лишнее, совсем лишнее. Это на Кирте был указ, который ограничивал его возвышение. А вот остальные и оказались в Ясене потому, что возвышением совсем не блистали. И давно уже трезво оценивали свои успехи на пути к небу. Мои слова выглядят не больше, чем насмешка. «Гавал!» Я тут же повернулся, не стесняясь, ткнул рукой в него. «Или взгляните на другого вашего старшего. Может, это заставит вас поверить мне?» Впрочем, никто не спешил соглашаться со мной. Лишь в несколько голосов буркнули одно и то же. «Так может, освободить нас и дело с концом?» Зоттер, так и стоявший все это время рядом со мной, захохотал. «И чтобы вы тут же побежали рассказывать о нас? И кому? Саул, от которых вы не видели ничего хорошего. А насколько хватит вам награды? На возвышалку? На возвышалку и новый меч? А может быть, некоторые думают, что сумеют как-нибудь вывернуться, да и лично оглушить Леграда, загробастать всю награду в 1000 камней?» Наемники вокруг угрюмо промолчали. Зоттер кивнул. «Ага, значит, мозги на месте. Так подумайте еще раз. Уверен, верно служа Леграду, вы получите гораздо больше, чем вам смогут дать Саул за новости о нем». Раздался голос, кажется, того самого Орнофа, который говорил до этого. «Еще бы дожить до того, как господин нам хотя бы первую плату выдаст, как это и положено». Я невольно коснулся рукой кисета, негромко ответил. «Мог бы сделать это прямо сейчас». Кирт поднял руку. «Но этого делать не нужно, господин. Орнов позабыл, что перед тем, как мы с господином расстались в лесу, вы щедро заплатили нам». Вперед шагнул один из наемников. Я хорошо помнил его. Труек. Тот, что первым просил пощады для Кирта. Сейчас он развернулся к остальным и громко заявил. «Так и есть! Блажит Орнов! Хотя для него, скупердяя, это важнее остального!» Орнов, который в отряде отвечал за добычу и припасы, заведуя самыми вместительными кисетами, набычился. Тут и там раздались смешки. Глядя на это, мне только и оставалось, чтобы покачать головой. Как все изменилось с того дня в лесу. Тогда Кирт задавал мне неприятные вопросы, а Гавал поддерживал меня. Сегодня Гавал скорее против меня, а вот Кирт лишь раз возразил мне, а после каждый раз называет господином и раз за разом защищает меня. Вот и ответ, насколько прорыв в возвышении изменил его верность мне. Если честно, то первый порыв, с которым я бежал сюда, уже иссяк. Что я так вцепился в этот отряд? Что он мне? У меня есть Зоттер и Кирт. Даже меня одного хватило бы, чтобы довести рейку до дома. Они вдвоем тоже отлично с этим справятся. 2 мастера, которым мало что может угрожать в пути. Отряд мне нужен был, чтобы защищать в лесу семью, в которой были закалки. Теперь мне это не нужно. Теперь я просто могу отпустить всех этих воинов, оставить им лишь запрет на разговоры обо мне. За многие недели те двое, которые носили такой запрет с пещеры, не проболтались о моих талантах. Вон стоят, ухмыляются в стороне. Значит, все это вполне надежно. Здесь больше стоит опасаться того, что их поймают, как и Домара, и прочтут указ, в котором будет мое имя. Снаружи снова раздался громкий голос. Но на этот раз он не шел с неба. Просто кто-то бежал по улице и вопил во все горло. «Воины и мастера вольного приюта! Всем собраться на площади! Всем собраться на площади! Воины и мастера вольного приюта! Бедствие! Бедствие! Воины и мастера вольного приюта! Всем собраться!» Гавал вздохнул. «Да, прежде чем думать о плате за службу, хорошо бы пережить бедствие». Я спросил его. «Так что такое бедствие? В первом поясе я даже не слышал о таком». В ответ Гавал пояснил. «Сектанты. Тысячи сектантов. Они не будут разбираться, Саул перед ними или не Саул». Кирт указал на выход. «Господин, думаю, на площади все это и расскажут, потому как последнее бедствие было много-много лет назад. О них и у нас мало кто помнит подробности». Я кивнул, обвел взглядом наемников, изменяя их указы. Вслух сказал. «Не нужно пытаться выдать меня. Будьте верны нашему договору, и я этого не забуду». Мигание символов тут же сказало мне, что не все были с этим согласны. Но здесь я ничего не мог поделать. Пока мы шли по улицам, Зотр негромко сообщил мне. На самом деле в первом тоже случаются бедствия, но тоже очень редко. Для этого фракциям нужно сильно провиниться перед стражами. А раз у них нет печати к вратам, то сделать это сложнее, разве что нарушить правила с теми, кого вышвыривают из второго. Я кивнул. Я и сам сейчас вспомнил, как мне рассказывали, что на фракции, которые допускали нападение на стражей врат, обрушивались десятки несчастий и бед. Сами фракции после этого исчезали, а на их землях появлялись новые хозяева. Да и Зотр не совсем прав. У фракции первого пояса есть ключи от границы нулевого, и они забирают оттуда всех воинов. Возможно, и получают наказание за то, что делают это спустя рукава. Не зря же Тортус проверял каждую дыру в пустыне возле Ароио и возил с собой артефакт проверки. Уверен, не подними я на экзамене мерную десятку, и он заставил бы меня взять в руки артефакт. В этой части города я не был. Улицы становились все шире и, наконец, вывели нас на здоровенную площадь. Сейчас она оказалась полна народу, который продолжал стекаться со всех сторон. Пока мы шли, то со всех сторон слышали неумолкающие призывы собираться на площадь. Несколько сотен вдохов, ничего не происходило. Затем над площадью прокатился раскатистый голос. «Идущие города вольный приют!» Я повернул голову, прищурился, вглядываясь. На карнизе высокого здания в 3 этажа стоял мужчина. Именно его голос я слышал. И меня не обманывала его спокойная поза, сложенные за спиной руки. Все на площади видели сияющее перед ним обращение. Он непрерывно использовал земную технику, чтобы донести до всех свои слова. Зотр негромко сообщил, похоже, именно для меня. «Это глава города, Нараш Саул, 8-я звезда». Я благодарно кивнул, прищурился, но с такого расстояния не сумел оценить, насколько он силен в сравнении с прошлым гением Саул. Голос Нараша снова загремел над площадью. «Я истратил нефрит духовного голоса, чтобы узнать подробности о бедствии, которые на нас обрушатся, и поговорить со своим дядей, главой всех земель Звенящего ручья, предводителем Барерисом. И сейчас хочу сообщить вам, с чем всем нам придется скоро столкнуться». Площадь гомонила сотнями голосов, но этот ропот не в силах оказался даже приглушить голос главы города. «Возле города откроются десятки, может быть, сотни пробоев границ. Из них хлынут сектанты, закалки, воины, мастера. Если обычно они трусливо прячутся в лесах, нападая из засады, то в этот раз их целью будет город и наши жизни. Отсидеться не выйдет ни у кого из вас. Вместе с простыми сектантами появятся и их старейшины. Те, кто на их глазах убьют больше всех, те и получат от них награды». Внезапно, едва глава города перевел дух, над площадью загремел еще один голос. Повернув голову, я легко нашел того, кто вмешался. Его подняли на плечи, и он возвышался над толпой. «Уважаемый глава Нараш!» Мастер, а это без сомнения был сильный мастер, ловко, даже не покачнувшись на своей неустойчивой подставке, чуть поклонился, касаясь кулаком ладони. «Позвольте узнать, сколько всего будет врагов под стенами города? 100 000? Площадь взорвалась криками. Зотр снова показал, что он, в отличие от меня, не терял времени даром. «Глава огненных мадов, одно из 3 сильнейших в атак приюта, 6-я звезда». Нараш тоже сложил руки в приветствии. «Хороший вопрос, глава Миваль. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, вам нужно лишь оглянуться. Сколько здесь на площади людей? И сколько из идущих нашего города еще не успели сюда прийти? Сколько ушли на поле битвы? В городе есть списки всех воинов и мастеров, что приписаны к нему и платят налоги. Именно столько врагов и появится под нашими стенами. Стражи считают, что это будет честно». Миваль беззвучно шевельнул губами. Мне почудилось ругательство. Затем он вновь задал вопрос. «Глава Нараш, напомните мне, ведь покровителем нашего города перед Барерисом считаетесь не вы, а старейшина Аркед, ваш отец». Нараш поджал губы, кивнул, но тут же вскинул руки. Голос его загремел, заглушая гвалт толпы внизу. «Да, бедствие обрушит на нас и предводителя!» Теперь выругался я, поняв, к чему были все эти вопросы Мада. Это выходит, что когда к Парчевым небесам придет предводитель-сектант для сражения с Барерисом, его там встретит Барерис и его брат Аркед, а мы будем здесь разбираться сами. Мне одной схватки с предводителем хватило для того, чтобы понять, насколько я слаб перед ним. «Но оставьте схватку с ним на меня, глава Миваль!» Я лишь покачал головой. «Восьмая звезда? Это больше, чем было у меня в подземельях древних, но меньше, чем нужно для победы над таким противником. Сарев тому свидетель. И отряд лучших стражников города, которые всю жизнь готовились к подобной схватке, и в которых отец вложил свои силы предводителя». Толпа разразилась выкриками, но Нареш легко заглушил их своим голосом. «Я прошу вас заняться равными вам противниками, за каждого из которых вы получите щедрую награду после сражения. Оставьте мне, главе города Нарашу Саулу, остальное. Бедствие — это время великого испытания, но и время великих возможностей для каждого. Сражайтесь, и не только небо вознаградит вас, но и Саул». Невольно я восхитился Нарашем. Он возвышался над нами, такой уверенный в себе и своих людях, такой спокойный, и говорил такие правильные слова. У него получилось гораздо лучше, чем у меня недавно. Мне нужно было убедить всего несколько человек, ему же много сотен. Но Кирту и Зотуру пришлось помогать мне. Нараш справился один. Если он и впрямь выйдет впереди своего отряда, чтобы схватиться с предводителем сектантов, то, пожалуй, я зря раз за разом называл всех Саул дарсовыми отродьями. Аймор вечно называл главу всех Саул трусом, но вот его племянник трусом совсем не выглядел. «Полдень уже близится, а тысячи людей в полях вокруг города и знать не знают о близящейся беде. Только вместе, только плечом к плечу мы сможем пережить бедствие и доказать стражам и императору, что нас так просто не уничтожить. Стражники города уже отправились с вестью по дорогам, но я прошу у вас помощи и с этим». Нараш поднял одну руку, ткнул ею куда-то вперед, в небо над крышами домов. «Тысячи закалок сейчас совершенно беззащитны за стенами города. Они все чьи-то отцы, матери, братья и родные. Их необходимо предупредить и сопроводить к городу. А если они не успеют, то прикрыть от клинков сектантов. Я прошу заняться этим глав отрядов, которые пришли сюда. Всех вольных идущих стража города ждет на стенах. Глав отрядов и в атак прошу подойти ко мне». С этими словами Нараш спрыгнул с карниза, скрывшись от моего взгляда за спинами сотен людей. Послышались крики. «Расходимся! Расходимся! Вольники, одиночки и отряды до 20 человек! Двигайтесь к стенам! Двигайтесь к стенам!» Зотар хмыкнул. «Как у него все продумано и подготовлено. Ловкий тип». Повернувшись ко мне, Зотар спросил. «Ты слышал, первый брат, как ловко у него наказание императора за преступление Саул стало нападением на уничтожение?» Я молча кивнул. «Заметил». А вот Гавал ответил в голос. «Сейчас будет схватка тысяч против тысяч, а на их стороне будет предводитель. Как думаешь, сколько и выживут? И что это, если не уничтожение?» Ему возразил Кирт. «У нас будут стены и формации города. А сектанты никогда не были хороши в прямом сражении. Иначе не прятались бы по лесам, используя ловушки, призраков и марионеток. Тем более нападать они смогут не со всех сторон. Поле битвы им не по зубам». Невольно я обернулся на возвышающийся за городом купол. Действительно, приют примыкает к нему, и, по сути, стен у него всего три. Но вот в то, что обычный камень так уж защитит от тех же мастеров, я не особо верю. Хотя в сказках про Рама Велора сражения за города описывались невероятно красиво. Вздохнув, я напомнил. «Ну, наш отряд больше 20 человек, так что, боюсь, первый удар мы встретим вне стен». Гавал обернулся ко мне, неверяще выдохнул. «Господин?» Глядя ему в глаза, пожал плечами. «Не думал же ты, что я сбегу?» Обернулся, оглядываясь. «Я не заставляю никого идти с собой. Это не приказ. Если кто...» Кирт оборвал меня взмахом руки. «Стойте, господин! Вот уж это точно лишнее! Мы теперь наемники, у нас контракт, и мы верны ему и вам. Мы идем с вами. И тому, кто хочет возразить, я первый дам пинка. Не делай это сидеть в стороне в такой день». Помедлив, замечая вокруг лишь редкие всполохи указов, я кивнул. «Так тому и быть. Ждите, я узнаю, в какую сторону нам идти».